Глава 22. Скрам-охотник убит. Получено очков опыта 5422. До следующего уровня осталось 301164. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 к ловкости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень знатока монстров повысился на 1 единицу. Ваша группа победила монстра, превышающего уровень самого старшего игрока группы на 60 единиц. Получено достижение. Вторые храбрые друзья. Бонус достижения. Плюс 2% сопротивления магии дерева. Эффект бонуса постоянный. Открыто достижение. Храбрые друзья. Вторая часть. Для закрытия достижения убейте своим отрядом 50 монстров, превышающих уровень самого старшего игрока отряда на 60 единиц. Бонус достижения. Случайный. Условия выполнения. В отряде не должно быть более 6 игроков, средний уровень отряда должен быть в 2 и более раз меньше, чем уровень монстров. Рос склонился над поверженным мобом, а танк угрюмо произнес. «Спасибо, что этот в одиночку бегает. Стайка таких нас бы просто порвала. Очень уж сильно бьет». «Зато и сам быстро умер», – беззаботно заметила штучка. «С вами здорово. Каждый день достижения, а то и несколько. Я ведь думала, что попусту трачу месяц времени и потеряю несколько уровней, а на самом деле неплохо качаюсь и зарабатываю. Что там с лутом?» «Ничего особенного». «Жаль», – вздохнул танк. «Я так понимаю, мы приближаемся к логову босса. Если рядовые мобы здесь так бьют, то больно думать, что будет дальше». «Есть вариант поднять вожака скрамов, и пусть работает танком. Бьет он не очень, но толстый, убивать его замучаются. Штучка тоже может его лечить, пусть и плохо, так что вряд ли дадим упасть. Ну а упадет, перехватишь босса на себя». «У твоих мобов нет моих умений, будут срываться на тебя и штучку. Танковать лучше мне, а бьет пусть теневик. У него очень хороший урон». «Ты не удержишь его на себе. Пьет перехватит босса за счет своего урона. У тебя ведь нет специальных умений танка». «Ну, хотя бы вначале подержу, потом втянемся как-нибудь». «Да, первая минута обычно самая трудная, если не знаешь, с чем имеешь дело. От нервов ошибаешься часто». «Скажи мне кто-нибудь неделю назад, что я, одетый как последний нуб, буду качаться в подземелье, заселенном мобами и не ниже 140 уровня, поднял бы его на смех». «Пещера меняться начала. Мха больше стало, сыро очень. И моб новый встретился. Готовьтесь. Прошли полпути с лишним. Самое веселое, наверное, начинается». Нападения скрамов-охотников происходили чуть ли не каждые 5 минут. Зато стаи мелочи под предводительством вожаков остались за спиной. Это хорошо. Они представляли куда большую угрозу, чем эти больно кусающиеся одиночки. Кстати, вскоре выяснилось, на что именно охотились эти создания. Оказалось, всего-навсего собирали гигантских мокриц, укрывающихся под пластинами мха. Для этих целей у скрамов на брюхе имелась кожистая складка, как у кенгуру. Именно в нее складывали добычу. Одну из мертвых мокриц Рос проверил на предмет лута. И оказалось, что в них имеются усики, лапки, панцири и слизь. Танк предположил, что все это алхимические реагенты. Ведь именно адептам этой профессии полагалась львиная часть трофеев из мелочи вроде лягушек, жуков, ящериц. Увы, без алхимического оборудования и посуды нечего и думать заниматься опытами в этом направлении. Даже магическое преобразование не поможет, нужны как минимум склянки. Было решено собрать все, что возможно собрать. Ведь если эти ингредиенты неизвестны, как и почти все в запертых землях, есть шанс заработать неплохие достижения. В очередном зале Рос остановился и указал на стену. «Циркониева руда. Первый раз такую вижу. 32 уровень. Не просто заметить». «Может, ее здесь полно?» – предположил танк. «Возможно. У меня наблюдательность 20. Шанс заметить невелик, даже с учетом остальных характеристик. Мы слишком быстро идем, не успеваем присматриваться». «Цирконий дорогой?» – поинтересовалась штучка. Да, но золото дороже, хоть и ниже уровнями. Цирконий добавляется в разные металлы. Сплавы с ним идут на неплохие вещи. «У меня есть предложение», — сказал танк. «Зал большой, пусть Рос поищет редкие руды, а мы со штучкой займемся мокрицами и рудами попроще». «Зачем?» «Не поняла штучка». «Малышка, мокрицы не зря ведь называются мелкие мокрицы запертых земель. Нам за их открытие даже достижения дали, пусть и со скромными призами. Лут из них на человеческих территориях неизвестен. Шанс, что заберут по хорошей цене, велик. Особенно если мы доберемся до алхимического оборудования и посуды, после чего раскроем хотя бы часть свойств». «Я поняла, но нам трудно будет лут добывать. Уровень у мокриц совсем мелкий, а у нас высокий. Все повреждаться будет». «На этот счет не переживай. У меня есть умение танка, я им перетягиваю мобов на себя, не даю бить дамагеров. Оно не качается, не привязано к уровню и наносит микроскопический урон. Мокрицам хватит. Ты ведь ману свою умеешь передавать?» «А кто, по-твоему, ее тебе заливает в бою?» «Прости, старые мозги работают со скрипом. Сейчас мне подкидывай, а то запас невелик, а умение забирает много. Буду бить мокриц, а ты их обыскивай». «Фу, противно к ним прикасаться». «Да уж, это не цветы. Но помни о деньгах». Рус подкорректировал замысел Нордера. «Придется тебе самому сбором заняться. Тему о деньгах мы как-то замяли, но я не забыл, сейчас переведу штучки 2000, чтобы уж точно хватило. Так что выходи в реал и обналичивай их. Не знаю, сколько это времени займет, но уж точно не минуту. Тем более, что, судя по обмолвкам, город у тебя небольшой, терминалы не на каждом углу. И заодно о переезде договорись». «Стоп!» Танк поднял руку. «Рос, ты ведь у нас скрываешься от розыска?» «Ну да. Только не очень удачно, как видишь». «Как я понимаю, проблем с изменением игровых данных у тебя нет. Но нынешний ник всем известен. Автоматически сгенерированный игровой счет к нему привязанный тоже. Перевод денег ты собрался осуществить через форумный банк, а там уже не игра, а обычный сетевой ресурс. Пусть и защищенный, но уязвимый. Допустим, один из администраторов сливает информацию о переводах. Понимаешь?» «Ну?» «Не надо, чтобы особо любопытные узнали о твоей связи со штучкой. Так что деньги ей переведу я». «У тебя их не так много». «Достаточно. К тому же, я надеюсь, мы не последний день вместе, и у тебя еще будет возможность помочь мне пополнить свой счет, раз уж это тебя так волнует». «Тут многие видели нас вместе. Даже на форуме тот лучник писал про нашу шайку. Так или иначе, про штучку узнают». «Может и так, но лишняя предостороженность не помешает». «Ладно, ты, наверное, прав. Переводи. Штучка, бегом в реал». «Мне час, может, два понадобится. Еще не вечер, должна успеть». «Давай, а мы посторожим твое прекрасное тело, забавляясь грязными мокрицами и тяжелой рудой». «Спасибо, Рос, и тебе танк». «Успеешь поблагодарить. И вообще, считай это зарплатой флайтинга. Беги уже». Танк, уставившись на неподвижное тело штучки, мрачно произнес. «Жаль, что она пошла одна. Хорошая девушка, но молодая и глупая. Было бы неплохо и в реале держать ее под присмотром». «Это у тебя родительский инстинкт». «Возможно. Думаешь, у нашего отряда есть великое будущее? Если мы тебе не нужны, ты бы не заводил таких разговоров. Так что...» «Мне вообще-то деньги нужны. Причем много. Я за все хватаюсь, так толком и не поняв, на чем их можно заработать. Причем быстро». «Быстро можно, если только торговать деньгами». «Ты о местных банках?» «И о них тоже. Заметил, что золото исчезает из свободного хождения. И скачки курса постоянные, хоть и небольшие. Кто-то на этом сказочно наживается. Игроков ведь миллионы». «Увы, этот способ не для меня». «Понимаю, сам такой. Мужчина должен работать, а не торговать воздухом, делая при этом честное лицо. В этой игре таким, как мы с тобой, лучше держаться вместе. Поэтому народ избивается в кланы, разбивает их, к чему-то стремится сообща. Я не о топовых, это те же банки, где верхушка сидит на шее остальных. Я об основной массе. А мокрицы и правда противные». «А я еще одно проявление циркония нашел. И сюда кто-то мчится. Услышали нас?» «Это из-за того, что ты шумишь на всю округу». «Ну, извини. Глушителя на кирку здесь еще не придумали». «Штучки нет. Что делаем?» «Не лезь. Встречу питомцам». «А если их несколько?» «У него есть умения, работающие по площади. Попробую перехватить. Если кого-то пропущу, вешай на себя. Лечить я тебя смогу, но сильно на это не рассчитывай. До штучки мне бесконечно далеко». «Помню. А вот и они». «Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно». Существ вообще-то было два, и выглядели они одновременно забавно и устрашающе. Буро-зеленые слоники, бегающие на гротескно коротких задних лапах, с короткими хоботками и рудиментами крыльев. Из широкой пасти торчали два клыка, совсем не похожие на бивни, что-то вроде челюстного аппарата саблезубого тигра. Был и бивень, точнее рог, длинный, сильно расширяющийся к основанию. Он торчал вверх и вперед, чуть ниже макушки. Рост у новых тварей был даже выше, чем у танга. Здоровые вымахали. Питомец ударил украденным, так сказать, у него же умением, способным погрузить в сон целую толпу. Сработало. Оба моба замерли. И в этот же момент погас светлячок, витающий над головой штучки. Пещера погрузилась в сумрак, подсвечиваемый фосфорицирующим мхом. Росу это ничуть не мешало, а вот танк замер, не дойдя до противника. Похоже, ослеп. Плохо. Без штучки освещения для него не будет. Пет набросился на первого противника, от души цапнул его за шею и тут же, следуя приказу, занялся вторым. Слоники тоже в долгу не остались. Полоска жизни питомца уверенно поползла вниз. Рос, двинув по ним аурой хаоса, подлечил питомца, а затем для пробы запустил огненным шаром в заросший мхом участок стены. Увы, слишком высокая влажность, яркого костра не получилось. Мокрая поросль неохотно затлела, ноздри защекотала от едкого дыма. Тем не менее, танк за время вспышки успел немного сориентироваться и применил на обоих мобов танковое умение, способное заставить атаковать себя целую толпу, кто бы и как бы не обижал ее до этого. Дальше сложностей не возникло. Рос пару раз подлечивал танга, остальное время поочередно выпускал стрелы хаоса, иногда ударял огнем. Мобы начали применять парализующие умения, но и это им не слишком помогло. Было кому рассеивать питомца и танка. «Воин королевы скрамов убит. Получено очков опыта 7484. До следующего уровня осталось 184399. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс один к силе мысли. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». «Ты не можешь сделать освещение, как штучка делала?» «Нет». «Плохо. Я ничего не вижу. Только пятна светящиеся». «Это мох фосфорицирует. Просто посиди на месте. Я сам буду справляться». «У тебя деревяшек нет. Факел сделаем». «Долго он гореть не будет, а дерево может пригодиться. Говорю же, просто посиди. Я справлюсь сам, не волнуйся». «Видишь в темноте?» «Да, расовое умение». «Ты же вроде человек. Или полукровка?» «Долгая и запутанная история». «Оп! Фортуна!» «Что?» «Бивни этих вояк оказались в луте. И клыки». «И что нам с этого?» «Клыки ничего особенного. А вот из бивней можно попробовать сделать костяные посохи. Уровень мобов высокий, материал дорогой. Глядишь, что-то хорошее получится». «Ну, давай, пробуй». «Сейчас. Еще набью циркония. Здесь его, похоже, полно. Я перед дракой пару проявлений приметил. Попробую сплавов с ним наделать и накидать в сумку перед производством. Авось пригодится». Второго куска руды Росу добыть не дали. Примчалась новая пара слоников. Еще одна пожаловала спустя три куска циркония. Или забавных мобов здесь пруд-пруди, или они слышат стук кирки издалека, и он почему-то их дико раздражает. Спустя полтора часа в сумке Росса лежало 17 кусков циркониевой руды и 14 бивней воинов королевы скрамов. Решив, что этого достаточно для пары другой попыток, он присел возле танга и занялся металлургией. Изготовив пару десятков слитков чистых металлов и сплавов, он часть из них переделал в проволоку и полосы, после чего заметил. Штучка задерживается. Я счет времени потерял из-за темноты. Сходи на форум, хоть какое-то развлечение. Боюсь тебя одного оставлять. И чем поможешь, если нападут? Видишь же, сам справляюсь. Ага, и не могу поверить. Ты валишь мобов на 100 с лишним уровней выше себя. Был бы питомец покруче, для меня и 200 не предел. Я уже убивал таких. Хорошо тебе. Сам себе и танк, и лекарь, и дамагер. На фоне тебя я... На фоне тебя я... Ничтожество. Не комплексуй. Тут дело в питомце. Без него я никто. Я видел некромантов и прочих деятелей с такими же страшилами, и у них они были куда более скромными. Да, у меня преимущество. Мои питомцы при смерти не теряют уровней, а у них уровень питомца не может быть выше уровня персонажа. Почему у тебя все не так, как у других? Не знаю. Думаю, сбой игры какой-то. Или компенсация. Раса моего персонажа редкая. Изначально задумана как военная, а не рабочая. Но при этом бонусов у нее не больше, чем у рабочих. А те ведь обделены. Да тебе бы одного питомца хватило. И не надо больше никаких бонусов. Может, ты и прав. Я готов. Попробую сделать посох. Бивни обычно дорого ценятся. Если ничего не будет получаться, то не ломай лишний раз. Дороже золота и циркония? Не знаю я цен. Пожалуй, схожу на форум. Все равно толку от меня нет. Оставшись в компании двух неподвижных тел, Рос начал забивать пустую сумку материалами, по его разумению, способными принять участие в создании нового оружия. «Внимание! Вы хотите создать магический посох? Да, нет?» «Да». «Рекомендуем заменить следующие материалы. Бивень с неизвестными свойствами. Клыки с неизвестными свойствами». Рос проигнорировал предупреждение и получил печальный результат. «Вы не смогли создать предмет». Очистив сумку от мусора, еще минуту назад бывшего дорогими материалами, он повторил попытку, добавив зубов и когтей других мобов. Результат был аналогичным. Повезло лишь на пятой попытке, когда он скорее по наитию, чем сознательно, поместил в сумку помимо прочего одну из никуда не годных безделушек, выбитую из моба. Деревянную статуэтку, изображающую что-то вроде скифской бабы. Сам не знал, почему она у него завалялась. Обычно старался подобного хлама не брать. «Вы создали великолепный костяной посох воина королевы скрамов. Ваш уровень ремесла повысился на 1 единицу. Внимание! Вы создали уникальный предмет. Во втором мире он единственный. Вы зарабатываете поощрение, +1 магическое преобразование, +1 изобретатель, +1 творец, +1 познаватель». Внимание! Ваш уровень познания составляет 10 единиц. Шанс удачного применения материалов с неизвестными свойствами возрастает на 20%. Шанс определить скрытые свойства предметов увеличивается на 20%. Открыта новая дополнительная специальность – резьба по кости. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 411 752. Вы можете создавать чертежи нового предмета – великолепного костяного посоха воина королевы скрамов. Внимание! Вы создали предмет, используя ингредиенты, которых еще никто до вас не использовал или использовал не в полной мере. Раскрыта часть свойств следующих ингредиентов – клыки воинов королевы скрамов, когти мханов, клыки мханов, клыки скрамов. Вы проявили изобретательность и получаете поощрение. +1 изобретатель, +1 сущность вещей. Внимание! Вы впервые создали предмет класса раритетный. Вы получаете поощрение. +1 нераспределенную единицу вторичных базовых характеристик. Рос минуты две просидел с глупой улыбкой, читая и перечитывая логи. Сказать, что на него свалилось немало плюшек – это ничего не сказать. Да их вагон и маленькая тележка опрокинулись прямо над его головой. Затем он с душевной дрожью рассмотрел то, что создал, и через минуту им овладело странное настроение. Он не знал, смеяться ему или плакать. «Великолепный костяной посох воина королевы Скрамов. Класс предмета. Раритетный. Магическое оружие. Физический урон. От 67 до 85. Дробящий. Магический урон. От 190 до 209. Дополнительные характеристики. Плюс 22 интеллект. Плюс 15 сила мысли. Плюс 13 выносливость. Ускорение чтения заклинаний на 11%. Дополнительная регенерация магической энергии 3 единицы в секунду. 8% вероятность отразить умение с эффектом сна на противника. Предмет способен получить до 2 суммируемых зачарований. В предмете имеется 4 драгоценных камня и 1 поделочный. Их можно заменить на другие. Требования. 94 уровень. 110 интеллект. Вес. 1,61 килограмма. Прочность. 925 из 925. Внимание! При нахождении в инвентаре 2 и более вещей воинов королевы Скрамов классом не ниже раритетное, носитель получает бонус. Дополнительная генерация магической, жизненной энергии и бодрости плюс 1 единица в секунду. Каждая последующая дополнительная вещь воина королевы Скрамов увеличивает общий бонус на такие же значения. Тангу быстро надоело бродить по форуму, и он решил вернуться именно в этот момент. «Ну, как успехи, Рос?» «Смеюсь и рыдаю. По какому поводу?» «Можешь в темноте увидеть свойства вещи. Если в руки передашь...» «Держи». Танк почти мгновенно разразился поздравлениями. «Да ты себя превзошел! Раритет! И характеристики одна лучше другой. Все до единого штучки пригодятся. Вот и бонус на чтение заклинаний сгладит влияние веса кольчуги. 2 зачарования может принять без риска, да и камни ты можешь поставить зачарованные. Спасибо Господу! Нам очень не хватало такой вещи. Я даже не знаю, что еще сказать. Ты просто молодец!» «Повезло. А рыдал почему?» «Штучка 93 уровня, а посох требует 94-го». «Да уж, неприятно. Но она ведь говорила, что ей немного осталось. Рос, да выстучи киркой. Будешь убивать мобов. Она ведь здесь, ей опыт будет идти». «Я не против. Кач здесь хороший. Только ей будет идти не так уж много. Основной опыт пойдет на меня. Без движения же сидит. Ничего не делает». «Все равно прилично будет перепадать. Вперед, Рос!» «И, кстати, она что-то очень уж задерживается. Как бы чего ни случилось. Остается только ждать. Взгляну на форум. Надо товарищу отписаться». На форуме Роса ожидало 459 927 непрочитанных сообщений. Оценив масштаб всплеска интереса к его персоне, он обновил страницу и увидел, что число посланий выросло еще на 3,5 сотни за несколько секунд. Ему писали с такой скоростью, что надо дивизию помощников иметь, чтобы успеть все прочитать. К тому же загорелась предупреждающая надпись, сигнализирующая о переполнении форумного почтового ящика. Лимит почти выбран. Если его не почистить, Рос перестанет получать новые письма. Для опробы, прочитав несколько, он не удивился, узнав, что основная масса посланий содержит одну из 2 тем. Приверженцы первой жаждали с ним пообщаться с целью обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Никто при этом не обещал никаких золотых гор или обещал подозрительно много. А в памяти почему-то всплывала клетка из редкого металла, в которой ему довелось посидеть. Вторые прямолинейно спрашивали, в чем его секрет, и уговаривали поделиться, обещая взамен самое разное, от простого «спасибо» или даже «без него», до тех самых золотых гор. Причем последние все как один собирались отдать уже после посвящения в тайну героя. Он потратил около часа, прежде чем нашел единственно нужное ему послание, разобравшись с функцией чистки ящика. «Я все уже знаю. Ты просто мастер заявлять о себе на весь мир. Не пиши мне и не отвечай. Форум – дырявое место, и не надо, чтобы все узнали о том, что мы связаны. Выбирайся оттуда, все меняй, только потом ищи меня. Удачи, великий император Нубов. Вот как. Цифра опасается, что форумную переписку могут увидеть посторонние. Хорошо, что Рос все его сообщения удалял. И это тоже удалит. Не факт, что поможет, а вдруг кто-то может восстановить удаленное или определить сам факт переписки. Или если вспомнить опасения Танга, проследит денежные операции. Ну и что с того? Что они вообще могут сделать цифре? Его даже схватить нельзя. Он нулевой. И тем не менее, цифра прав. Если кто-то сумеет забираться в личную переписку на форуме, ему придется попотеть. Лимит ящика – 1 миллион сообщений, и скоро он заполнится доверху. Работы у любопытных будет много.